Рама спросил: «О мудрый, есть и другие, кто считает, что так как смерть неизбежна, следует жить счастливо, пока живешь, и что когда кремирует тело, ничего не остается. Каков их путь из страданий самсары?» Васиштха ответил: «Во что бы твердо не верил внутренний интеллект, только это он и ощущает как настоящее. Сознание универсально и неделимо. То, что едино и одиноко, то разнообразно. Ничто более не существовало до того, как возникла концепция творения, потому ничто более и нереально на самом деле. Те, кто не видит реальность, на которую указывают Писания, несомненно невежественны. Для нас они так же хороши, как умершие. Те, кто осознал, что все это есть чистое сознание, тоже не нуждаются в наших словах. Что возникает как реальное в теле сознания, ощущается как реальное. Каждый сделан из этого, будь это реальное физическое тело или нет. Если утверждается, что только ощущения органов чувств являются сознанием, то такой человек будет страдать, потому что пока он живет, обязательно будут возникать противоречивые ощущения. Как летающая пыль не влияет на пространство, так и удовольствие и боль не затрагивают того, кто утвердился в осознании единого, неделимого, бесконечного сознания. Мы не сознаем тела или персональности, или даже индивидуального сознания. Все это – чистое сознание, и любое появляющееся в нем понятие ощущается как таковое. Будь это реальным или нереальным, это то, что ощущает существование тела. Рассматривается ли сознание как реальное или нереальное, индивидуум есть только одно. И то, что сознание считает реальным, действительно реально. Эта доктрина подтверждает учение всех писаний. Когда это понимание замутнено, возникают искаженные доктрины. Но когда это невежество убирается, достигается высшее. Но даже если оно неверно понято, оно не перестает от этого существовать. Если верно, что даже после достижения самоосознания это верное понимание может снова замутниться, тогда нет никакой надежды в избавлении от страданий. Сознание осознается как реальное, и именно к нему стремятся мудрые. Если его считать нереальным, тогда человек становится инертным, подобно камню. Когда это бесконечное сознание спит, возникает ощущение объектов, и возникает этот мир. Таким образом, тот, кто считает этот мир и ощущение чувств единственной реальностью, является инертным и спящим. Рама спросил: «Есть и те, о мудрый, которые считают, что эта бесконечная вселенная существует повсюду. Они не видят, что это масса сознания. Они видят ее, как она видится обычно, но они не видят, что она меняется и движется по направлению к разрушению. Для таких людей каков метод преодоления беспокойств ума?» Васиштха ответил: «До того, как ответить на этот вопрос, следует задать еще один. Чувствует ли этот человек, что материя неразрушима, как материя, и что тело бессмертно? Где тогда страдания? Но если это тело состоит из разных частей, тогда оно обязательно разрушится. Если человек знает, что сущность есть чистое сознание, а не физическое тело, тогда со смертью в его сознании прекращается самсара. Если его понимание не очищено верным пониманием или мудростью, он остается в самсаре. Если, однако, он думает, что нет сознания, тогда он ощущает состояние инертности. Он может думать, что реальны только ощущения тела. Утвердившись в этом убеждении, он думает, что смерть является окончательным концом страданий. Но это только из-за неточных ощущений. Те, кто верят в несуществование сознания, становятся инертными субстанциями, когда тело оставляется, и таким образом они тонут в непроходимой тьме невежества. С другой стороны, те, кто верят, что этот мир существует как относительная реальность, как бы во сне, продолжают ощущать этот кажущийся мир. Считает ли кто-нибудь этот мир постоянной реальностью или изменяющимся феноменом, все равно есть ощущение боли и удовольствий. Те, кто думает, что мир есть меняющаяся, но чисто материальная субстанция, лишенная сознания, подобны детям. Не имей с ними никаких дел. Те, кто осознал, что тела существуют в сознании, мудры, и им мои приветствия. Те, кто думает, что в теле есть интеллект, невежественны. Только чистое сознание с индивидуальным сознанием, как своим телом, двигается вверх и вниз в этом космическом пространстве. Что намеревает индивидуальное сознание в себе, то оно и ощущает. Как облака создают картины в небе, и как волны возникают на поверхности океана, так эти миры появляются в бесконечном сознании. Воздушные замки являются только умом воображающего их. Для их строительства не нужны даже поддерживающие причины. То же и со Вселенной. Это есть чистое сознание и ничто, кроме чистого сознания. Те, кто осознают это, свободны от заблуждения, привязанностей, зависимостей и умственных страданий. Они продолжают выполнять соответствующие действия в ситуациях, которые приносит поток жизни. Васиштха продолжил. Все является только чистым сознанием. Что тут еще может быть, кроме сознания? Когда существует только сознание, что следует приобрести и от чего отказаться? Когда нет другого, влечение и отвращение становятся бессмысленными. Только сознание является всеми человеческими существами, богами, жителями преисподней, горами и движущимися объектами. Я есть чистое сознание, так же, как и ты. Мы рано или поздно умрем, но сознание не пропадает. Сознание не имеет объекта, чтобы осознать его. Поэтому не имеет смысла рассуждать о единстве и многообразии. Даже материалисты обращаются к этому сознанию, потому что они не отвергают себя, интеллект или сознание, которое заставляет их говорить то, что они говорят. Это сознание называется некоторыми брахманом, самосознанием, ничем, пустотой, силой невежества, собственным «я», пространством сознания, Шивой, Атманом и так далее. Все эти описания являются сознанием, потому что только сознание считает себя этим. Пусть мои конечности пропадут или станут мощными, как гора Меру. Что теряется и что обретается, когда осознается, что я есть чистое сознание. Мой дед и другие умерли, но сознание не умирало. Сознание не рождалось и не умирало. Оно подобно пространству. Как может умереть небо? Как мир невидим во тьме ночи, и как мир видится снова на рассвете, так случаются рождения и смерти. Следует поэтому рассматривать смерть как радостное событие, потому что человек переходит из одного тела в другое. Только глупцы печалятся о таких радостных событиях. Или, если ты думаешь, что человек не рождается снова в другом теле, даже в этом случае нет причины для печали, потому что тогда смерть прекращает болезнь жизни и смерти. Поэтому мудрый не печалится и не восхищается в жизни или в смерти. Если осознавший свои грешные дела боится смерти, то даже это бессмысленно, потому что такой человек страдает и здесь, и в другом мире тоже. Почему ты стенаешь? Я умираю, умираю, умираю, вместо того, чтобы радостно восклицать: «Я буду, буду, буду». Даже это является бессмысленными словами, когда ты осознаешь, что бесконечное сознание – единственная существующая реальность. Пространство существует в пространстве. В чем значение слов, подобных жизни и смерти? Зная, что ты чистое сознание, ешь, пей и живи без чувства «я» и «моё». Ты подобен небу. Как могут у тебя возникнуть желания? Мудрый наслаждается тем, что чисто, если оно встречается с ним само по себе, принесенное рекой жизни. Если же река жизни приносит что-то нечистое, мудрый не беспокоится и об этом. Рама спросил: когда человек осознает высшую истину, кем он станет? Васиштха ответил: для него даже камни становятся друзьями и деревья в лесу родственниками. Даже когда он живет посреди леса, животные становятся его знакомыми и родными. Царство ему кажется пустым, страдания становятся везением, и даже когда он живет в царстве, он празднует свои невезения. Отсутствие гармонии становится гармонией, печаль – великой радостью. И даже погруженный в интенсивную деятельность, он ощущает внутреннее молчание. Он видит совершенное бездействие в действии. Пробужденный, он находится в глубоком сне. Живой, он так же хорош, как и мертвый. Он делает все и ничего. Он наслаждается, не пробуя удовольствия. Он лучший друг любого. Он свободен от жалости к другим, но полон сочувствия. Свободный от стремлений, он кажется желающим чего-то. Он только интересуется должным исполнением своих действий. Он кажется счастливым или несчастным в соответствующих ситуациях. Он не оставляет то, что естественно, и играет свою соответствующую роль в этой драме жизни. Он симпатизирует печалящимся и радуется со счастливыми. и ни то, ни другое не загрязняет его сердце. Рама спросил: «Но некоторые ловкие, но невежественные люди могут притворяться, что находятся в этом состоянии. Как тогда человек отличит истину от лжи?» Васиштха ответил: «Будь это истинным или фальшивым, такое достойно похвалы. Истинно мудрые живут так, как если бы у них были разнообразные желания, и смеются с глупцами. Никто не знает их внутреннего спокойствия и просветленного состояния. Только мудрый знает другого мудрого. Истинные люди мудрости не выставляют вперед свою мудрость и не демонстрируют ее, чтобы получить поклонение людей. Это является отвлечением в глазах мудрого. Я желаю, чтобы каждый знал, какой я хороший, чтобы они могли мне поклоняться. Такие мысли возникают в головах глупцов, но не мудрых. Силы, подобные левитации и другим ситхам, могут быть получены с помощью мантр, снадобий и так далее, даже глупыми людьми. Тот, кто готов сделать необходимые усилия, обретает это, просветленный он или нет. Это эго делает усилия и обретает сверхъестественные силы. Эти способности усиливают скрытые наклонности или обусловленности ума. Но просветленный не заинтересован ничем таким. Он считает мир сухой травинкой. Просветленный живет жизнь без усилий, вовлекаясь в спонтанные и соответствующие действия. Даже небесные прекрасные сады не приносят счастья, подобному мудрости просветленного человека. Когда его тело подвергается воздействию холода или жара и так далее, он видит это так, как будто это случается с кем-то другим. Он живет для других с сердцем, полным сочувствия ко всем существам. Он может жить в пещере, в уединенной обители или в доме, или он может постоянно путешествовать. Он может быть учителем или учеником. Он может иметь психические силы или может постоянно находиться в самадхи. Васиштха продолжил: «Только бесконечное сознание сияет, как этот кажущийся мир. Как оно может разрушиться? Нет никакой возможности для существования чего-то еще вне сознания. Когда тело разрушается, сознание не разрушается. Если кто-то говорит, что сознание прекращается при разрушении тела, то этому надо радоваться, потому что в этом прекращение страданий и самсары. Если кто-то говорит, что сознание существует, пока существует тело, почему тогда мертвое тело не обладает сознанием? Все эти аргументы неверны. Только бесконечное сознание реально, и что бы оно ни пожелало ощутить, оно ощущает как существование, потому что нет никаких препятствий к осознанию своих понятий. Мир никогда не был создан. То, что есть, есть бесконечное сознание. Само это сознание желает ощутить свои бесконечные возможности. Оно знает себя, когда осознает себя, и оно не знает себя, когда оно себя не осознает. Поэтому даже знание и невежество являются чистым сознанием, и в нем воистину нет этих разделений. Поэтому следует серьезно стараться осознать себя. самосознание приносит с собой все лучшее обоих миров. Оставь все умственные волнения и посвяти каждый момент своей жизни изучению и пониманию этого Писания. Несомненно, каждый получает то, к чему стремится, и теряет то, чем пренебрегает. Ум течет по направлению к мудрости или невежеству, в том направлении, куда ты его направляешь. Без помощи этого Писания невозможно достичь прекрасного ни сейчас, ни когда-либо еще. Поэтому для осознания высшей истины следует исследовать только это Писание. Эта книга дает тебе больше, чем твои отец и мать и все друзья вместе. Ужасная болезнь, называемая самсарой или привязанностью к кажущемуся существованию, не вылечивается никаким лекарством, кроме самосознания. Это трагедия, что ты теряешь свое время и ждешь смерти. Глупые люди, стремящиеся к богатству и славе, обменивают свою собственную жизнь на приобретение и сохранение приобретений. Почему они не тратят свою жизнь и время на достижение бессмертия, исследуя Писание? Самосознанием можно разрушить несчастье и страдания до самого основания. Для твоего блага я провозглашаю истину день и ночь. Слушай это и осознай себя своими собственными усилиями. Если ты не избавишься сейчас от этой ужасной болезни, что ты будешь делать после смерти? Нет другого писания, подобного этому, чтобы помочь тебе достичь самопознания. Пусть оно светит тебе, как лампа, пусть оно пробудит и обучит тебя, как отец, и принесет тебе счастье, как жена. В этом писании нет ничего нового, но истина описывается простым языком и иллюстрируется с помощью множества историй. В этой книге важна провозглашаемая истина, а не тот, кто провозгласил ее или составил книгу. Васиштха продолжил. Не следует общаться с тем, кто осмеивает или недооценивает это писание по глупости или невежеству. Я знаю, кто я, и я знаю, кто вы все. Я есть только ваше собственное сознание, сидящее здесь, чтобы обучить вас. Я не являюсь ни человеком, ни небожителем, ни божеством. Я нахожусь здесь как результат ваших заслуг. На самом деле, я не это и не то. В этом мире следует найти подходящее лекарство для болезни, называемой самсарой. Если не взращивать незаинтересованность в объективном и материальном существовании этого мира, вера или понятие о его существовании не ослабнут. Нет других путей, чтобы освободиться от нечистоты самоограничения. Единственный путь заключается в ослаблении скрытых наклонностей. Если объект существует, тогда такое понятие о его существовании было бы естественно, но он не существует, а без света понимания только кажется существующим. Кажущаяся видимость мира не имеет реальной причины. Как может быть реальным результат нереальности? Как может нематериальная причина создать материальное следствие? Как может возникнуть материя в чистом сознании? Это было бы подобно существованию тени на солнце. Неверно было бы сказать, что мир есть чисто случайная комбинация атомов, потому что они являются инертной субстанцией. Творение мира не есть действие невежества. Но с другой стороны, если это действие интеллекта, зачем такому интеллекту заниматься такими глупостями, подобно сумасшедшему? Поэтому ясно, что этот мир есть видимость, а не реальное существование. Мы кажемся существующими в пустом пространстве, как объекты сна. Мир есть чистое сознание, и нет между ними разницы. Это единое, выраженное двумя способами. Бесконечное сознание плюс видимость называется миром. Мир без своей формы есть бесконечное сознание. Как сознание создает сновидение в сновидящем, так оно создает мир в состоянии пробуждения. И то, и другое состоят из одной субстанции. Где тогда реальность тела даже Творца Брахмы? Она возникла как первый объект во сне сознания. Существует только Брахман. Нет даже космического существа. Но все это ощущается долгое время, как если бы оно было реальным. Но что нереально, то нереально, даже если это ощущалось долгое время и всеми. От Творца Брахмы до булыжника вся видимость материальности нереальна, как нереальны объекты, увиденные во сне, хотя они и кажутся во сне имеющими форму. Поэтому скажи мне, что такое материальное существование и что такое объекты в этом кажущемся мире? Что это такое? Что такое единство? Что такое разнообразие? То я. Что такое понятие об объектах существования? Что такое понятие и самоограничение или психологические обусловленности, которые поддерживают понятие о существовании мира? Где они? Их нет. Осознай это и оставайся в состоянии нирваны. Васиштха продолжил. Тонкие звуковые вибрации создают пространство, и тонкие тактильные вибрации создают воздух. Их трение вызывает жар или элемент огня. Когда огонь прекращается, остается вода. Когда все это соединяется, возникает земля. Но все это — только игра тонких бесформенных вибраций. Как возникает форма? Медитируя на этом долгое время, приходишь к пониманию, что это сознание создает формы. Почему бы не понять эту истину с самого начала? Ни плотные элементы, ни формы на самом деле не существуют. Они возникают так, как возникают во сне. Как формы появляются в сновидениях, так они появляются и в бодрствовании. Если это осознается, остается освобождение. Продолжает ли тело существовать или прекращает существование, страданий нет. Ни при пробуждении, ни во сне нет реального мира. Сознание ощущает себя как таковое, и это ощущение известно как мир. Как мир, видимый во сне, есть ничто, так и мир, видимый при пробуждении, есть ничто. Как сны одного, неизвестны даже спящему на той же кровати, так и ощущение мира одного неизвестны больше никому. Во сне бесплодная женщина видит своего сына, То, что невозможно при пробуждении, кажется случившимся. Нереальное кажется реальным. Что-то, что на самом деле не ощущалось, кажется реальным ощущением. Во сне можно увидеть собственные похороны. Когда человеку снится, что он падает в яму, его кровать становится этой ямой. В ослепляющем свете ничего не видно. Во сне спящий умирает и покидает своих родственников. Но затем он пробуждается, освобожденный от этой жизни сновидения и смерти сновидения. Также после ощущения счастья и печали достаточно долго в этой жизни человек умирает. Спящий пробуждается к ощущению другого сна, называемого миром. Точно так же, после ощущения этого мира, он переходит в следующий. Во время сновидения спящий не осознает, что предыдущий сон был нереален. Также человек не помнит прошлой жизни, но считает настоящую жизнь единственно реальной. Говорят, что спящий пробуждается, когда его сон приходит к концу. Также человек, живущий в этом мире и умирающий в нем, пробуждается где-то еще. Различия между сном и пробуждением чисто случайны. И то, и другое основано на единственной реальности бесконечного сознания. Все движущиеся и неподвижные предметы являются только чистым сознанием. Когда в нем возникает иллюзорное понятие о разделении, сознание начинает быть тем, что называется миром. Горшок есть глина. В отсутствии глины нет горшка. Все объекты есть чистое сознание. И если сознания нет, ничего не существует. Вода текуча. Если убрать текучесть, это уже не вода. Так же и с сознанием. Все здесь есть чистое сознание. Если убрать чистое сознание, не останется ничего. Васиштха продолжил. Одну и ту же вещь называют разными словами для удобства. Пробуждение и сновидение являются одним и тем же, как два стакана воды. То, что общее между ними, их общая основа, и есть чистое сознание. Природа дерева, которое впитывает соки через корни и существует, есть чистое сознание. Сходным образом, когда желания уходят, и ум находится в совершенном спокойствии, тогда есть чистое сознание. У здорового человека перед засыпанием, когда его ум свободен от объективных понятий, есть краткий момент чистого сознания. Та сущность, которая существует в травах и растениях, растущих естественно без чувства себя, есть чистое сознание. Сущность того, кто свободен от концепций и восприятий, но не умер, и чье существо чисто и прозрачно, подобно зимнему небу, есть чистое сознание. Чистое существование дерева и камня, которые есть как и были созданы, а также ум чистых существ, есть чистое сознание. То, в чем существуют все предметы и существа, из чего они появляются, что есть все и что есть все во всем, есть чистое сознание. Когда прекращается сон, возникает видимость мира. Когда она прекращается, есть чистое сознание. это ничто, остающееся после того, как все было отвергнуто, как не это и не то, и есть чистое сознание. Вся Вселенная есть только чистое сознание, как было и как есть. Даже когда есть восприятие форм и понимание понятий и концепций, существует только это сознание. Зная это, будь свободен от обусловленности, даже воспринимая объекты чувств. Оставаясь внутри в молчании, подобно камню, говори, ходи, пей и бери. Этот мир не был вообще создан, потому что он не имеет причины, а без причины не может возникнуть и следствие. Поэтому сознание остается сознанием безо всяких изменений. Когда его ощущение своих собственных возможностей продолжается, это проявляется как этот мир. Так, этот объективный мир не был создан, не существует и не будет создан. Также он никогда не разрушится, потому что как может пропасть несуществующее? То, что кажется существующим, на самом деле есть только отражение сознания в себе. Однако, так как нет двойственности, нет ни отражения, ни видимости. Кто знает, реально или нереально то, что есть? Кто знает, почему и как видит сны человек, или что такое его сны, помимо его сознания? Творец и все объекты – чистое сознание. Когда это осознается, это называют брахманом. Когда это не осознается, это называют иллюзией, майей, невежеством и миром. Только это сознание узнает себя как «я есть гора», «я рудра», «я океан» и «я являюсь космическим существом», как человек видит сновидение и думает, что виденное им во сне существует на самом деле. Все внешние объекты отражаются в зеркале собственного сознания, что быстро осознается, если это изучать. Когда этот вопрос исследуется, истинная природа объектов видится как чистое сознание –